Глава 30. «Купол, быстрее!» — приказал помощник лорда, и маги тут же засуетились, творя защитную магию. Вскоре раздались мощные взрывы и затряслась земля. 5 огромных метеоров упали на химер. Не менее трети армии либо погибло, либо получило ранение, а вампиры оказались практически в эпицентре одного из взрывов. «Ублюдки, убью! Нет, я пленю вас и на ваших глазах сожру ваших детей!» — кричал взбешенный лорд вампиров, выбирающийся из-под изувеченной туши огромной химеры. Барьер, созданный магами, продержался буквально пару мгновений и лопнул, а вампиры, оставшиеся без защиты, были практически мгновенно превращены в обгорелые кости. Лишь лорд уцелел, и то благодаря своей невероятной броне. А через мгновение химера рухнула и упала на спину, став живым щитом, принимая на себя весь жар. «Ра!» Высоко задрав голову, взревел вампир. Вокруг него было пепелище, трупы, кипящая кровь и оторванные конечности. В это время уцелевшие химеры мчались к стенам, но тут появилась бронетехника. Она дождалась атаки метеоритами и двинулась лишь после ее завершения. У убежища имелось 100 танков, чуть больше 150 БМП и БТР, десяток кинжалов, 30 панцирей, 10 кузнечиков, а также 100 мехов первого уровня. Вся эта орда неслась на разрозненную армию химер, которая никем больше не контролировалась. Раздались взрывы, заработали тяжелые пулеметы и плазменные пушки. Из бронетехники повалила пехота, да непростая, а обладающая уникальными навыками. Люди стали превращаться в невероятных чудищ. Среди пехоты был и Соломон, превратившийся в короля Волотов, 10-метрового гиганта. Завершив превращение, он тут же активировал свой второй уникальный навык и покрылся черным панцирем, напоминающим рыцарские доспехи. Позади армии ехали грузовики с дополнительным снаряжением, и один из таких перевозил 5-метровую булаву, которую и взял Соломон. Но гигант не спешил использовать ее. Он напряг свой третий глаз, что размещен на лбу, и магический луч, подобно лазеру, прошелся по ряду химер, разрезая сотни тварей на половинке. Химеры с азартом кричали и ревели, несясь на атаковавшего их противника, а смерть товарищей и кровь лишь сильнее раззадоривали твари, выращенных для убийств. Взрывы разрывали большие группы тварей, пулеметные снаряды уничтожали плоть и пробивали броню редких химер, что носили доспехи. Всюду лилась кровь, а части тел и внутренние органы разлетались по округе. «Дорогая, я готов», — заговорил высокий широкоплечий мужчина в броне 4-го уровня. Он закончил ковыряться в аппаратуре, расставленной на земле, и выпрямился. Им, конечно же, был Константин Карпович. «Как раз вовремя», — указав рукой на приближающихся химер, ответила Карина. «Папочка, удачи!» — раздался голосок маленькой девочки, что, как и родители, была в броне 4-го уровня, но в магическом варианте. «А удачи мамочке!» — воскликнула женщина и обернулась к Имме. «А мамочка будет под моей защитой», — ярко улыбаясь, ответила девочка, и женщина растаяла. «Тогда ладно», — потрепав дочку по голове, сказала Карина и велела дочери надеть шлем. Через некоторое время крупный мужчина, отошедший на некоторое расстояние, начал трансформироваться. Константин принялся увеличиваться и меняться. Системное снаряжение втянулось в плоть, кожа стала серо-синей, а тело разбухло. Через несколько секунд превращение закончилось, и перед БТР с группой людей появился настоящий кракен. Он был 8 метров в высоту, а его 10 огромных щупалец вытягивались на 25 метров. С новым снаряжением и навыками габариты гигантского осьминога существенно выросли. Химеры уже были совсем рядом и первым делом кинулись на огромную цель, но тут же были атакованы щупальцами. Константин орудовал щупальцами, будто плетьми, раскидывая десятки химер за раз. Но тут к полю боя подоспело 4 7-метровые громадины, облаченные в броню. В их руках были дубины, что тут же обрушились на Кракена. «А ну, пошли на от моего муженька!» Раздалась ругань, усиленная мощнейшими динамиками, и все это с поддержкой 6 магов ветра обрушилось на громадин. От ругани женщины, активировавшей навык крик банши, у человека подобных химер взорвались головы, а у громадин лопнули глаза, из носа и ушей полилась кровь, но их тела были крепки. Потому они не умерли, по крайней мере, не сразу, ведь Кракен тут же вцепился щупальцами в шею твари, разрывая плоть множеством когтей. Карина продолжала поливать матами пребывающих химер, уничтожая их сотнями каждое мгновение, но вдруг поступил приказ прекратить. Девушка хотела бы спросить, какого хуя нам прекращать, но вскоре все вокруг озарило теплым и успокаивающим светом, а также раздалась песня Екатерины. «Внимание! Вы услышали песню богини. Все ваши характеристики возросли на 30% на следующие полчаса. Скорость восстановления очков выносливости увеличилась вдвое». «Убить!» – раздался радостный крик. Карина обернулась и скривила лицо. «Дорогой, возвращайся. Похоже, тут все», – сказала женщина по внутренней связи и осмотрелась. Всюду были трупы, 10 000, не меньше. И это лишь работа ее и мужа, ну, а магов, что усиливали ее, а также пулеметчика, который добивал всех, кто прорвался сквозь ругань Кракена, она не учитывала. В этот момент 8 000 бледных, усиленных песней и светом сына солнца, врубились в армию химер, будто тяжелая кавалерия в ряды легкой пехоты. Но перед этим 2 500 копейщиков метнули свои зачарованные копья в ряды врага, создавая 1000 мощных взрывов. Бледные рубили, рвали и даже вгрызались зубами в тела своих врагов. Они как не любили носить шлемы, так и не полюбили, сражаясь без них, из-за чего нередко помирали. Порой навсегда. «Мамочка, а кто это?» – воскликнула Имма и указала рукой в небо. «А это... блин, забыла, как зовут». Карина неловко улыбалась, смотря на дочь. Но тут подошел Константин. Выглядел он немного потрепанным. Броня повреждена, лоб разбит, но в целом он был в норме. «Это Гамма, Геранка. Раньше она была магом Мороза, а теперь Морозный дракон», — сказал мужчина, смотря на парящего над землей дракона. Она была белого цвета с немного голубоватым оттенком, что сильнее всего выделялся на спине и голове. Размах крыльев составлял около 16 метров. В сравнении с золотым драконом Готье, Агамма выглядела миниатюрно, но урона наносила много, превращая своим дыханием множество химер в ледяные статуи. «Папочка, я тоже хочу стать драконом!» С горящим взглядом заявила Имма, с восхищением смотря на могучую рептилию. «Доченька, а кто тогда будет защищать маму? Она же пропадет без тебя!» Сев на корточки и погладив Имму по голове, спросил Константин. Девочка посмотрела на маму, на дракона и решилась. «Ты прав, папочка, мама без меня не сможет!» «Внимание! Ковчег – последняя надежда, и все его жители переходят под ваш полный контроль». «Надеюсь, это не станет началом конца для моего народа», – произнес поникший бывший пространственный лорд. «Ну, это уже зависит от вас», – ухмыльнулся Сергей, осматривающий территорию ковчега. «Работайте на благо убежища и помогите мне защитить мой мир». «Это невозможно. Мы тоже пытались». «Всего чуть более 200 лет назад в наш родной мир пришла система. Мы старались, как могли, искали в океане помощь, собирали наемников, все до монетки тратили на сохранение мира, но все это было бесполезно». Покачал головой коротышка и впал в депрессию. «Тратили деньги на сохранение мира, а не на усиление своих войск, и в итоге были разбиты», предположил босс и посмотрел на коротышку, как на дурака. «Впрочем, неважно. Битва скоро завершится». Сергей переместился на границу ковчегов и перенес армию, артиллерию, фей-наводчиков и прочих. Его не шибко волновали химеры, штурмующие стены города коротышек. С ними разберутся орки Рейн и защитники стен. Потому босс сосредоточился на отступающих магах. Благодаря снаряжению 4-го уровня и различным модификациям, пилоты вертолетов, что бомбили магов, могли передавать точные пространственные координаты позиций целей сразу на визоры артиллеристов. По этим точкам и били пушки. Рыцари же старались не трогать, все же это будущие солдаты Сергея. Вампиры терпели артиллерийский обстрел и мчались к своему городу. Они знали о сражении под его стенами и спешили на помощь, да и атаки по ним казались редкими, потому не воспринимались всерьез. Собственно, редкими они и были, потому что 3-4 гаубицы стреляли по одной цели, чтобы гарантированно пробить барьер и уничтожить вампиров. «Босс, вы довольно подлый, мне это нравится», — заговорил рядом стоящий бывший лорд Ковчега, которого, как оказалось, зовут Сахель. Сергей перенес его к себе, дабы показать мощь армии убежища, и тот был очень впечатлен. «Побеждать надо так, чтобы нести как можно меньше потерь, в том числе и финансовых», — посмотрев на коротышку ростом 133 сантиметра, ответил босс. «Могу я предложить использовать настенные пушки? На северной и частично на западной и восточной стенах их еще много осталось». Вскоре Сергей перенес около сотни пушек, что походили на средневековые, а также пушкари и боеприпасы. Сахель мог на удивление точно описать, где что лежит и как выглядит, но с пушкарями ему пришлось самому договариваться и собирать их вокруг себя. «Очень похоже на пушки Зизи», – задумался босс и перенес несколько похожих, но оказалось, они немного другие, тоньше, короче, примитивнее. «О, это же наш экспортный товар, очень популярный, подмечу, но на экспорт он, конечно же, не такой хороший, как наш, и не является системным оборудованием», – заявил подошедший коротышка. «Понятно». Сергей взмахнул рукой, и все пушки Зизи были перемещены в яму. Вскоре коротышки показали мастер-класс по стрельбе из пушек по убегающим врагам, которые не могли ответить. Залп сотни пушек, казалось, сотряс землю и небеса. Зачарованные снаряды помчались на врага, подобно косяку птиц. Однако летел этот косяк медленно и был очень заметен, потому рыцари вместе с магами успели подготовиться и минимизировать ущерб. «Видели, какая меткость, а боевая мощь?» Сахель очень гордился собой, как и пушкари. В ответ им показали кадры с беспилотников, что сопровождали армию вампиров с воздуха. Показали, что потерь у врага почти нет, и продемонстрировали эффективность гаубиц. К удивлению военных, коротышки не расстроились. Наоборот, они влюбились в гаубицы, и мечтой всей их жизни стало получить в свое распоряжение такую же. Сергей же едва ли не ладони потирал, предвкушая пополнение в рядах артиллеристов. Некоторое время назад центральная башня ковчега королевства Аргон. «Мерзкие гайри пробрались на крышу башни. Они воруют наше пространственное оборудование. Трусливые ублюдки. Выпьем их крови, а потом обратим в уродливых химер и заставим страдать». Группа вампиров-магов мчалась по лестнице на верхние этажи башни. Это была обычная межэтажная лестница, что встречалась на земле в жилых домах. Башня слишком большая, чтобы использовать винтовые. «Постойте!» – воскликнул один из магов и обернулся. «Почему нас так мало?» Вампиры заозирались и поняли, что их стало вдвое меньше. Было 10, а стало 5. «Человек-паук группе 1. Кажется, меня спалили», — раздался голос по внутренней связи. «Глаз 3, пауку. Там еще одна группа идет по западной лестнице. Займись ими», — ответил мужчина, сидящий на крыше башни. Он внимательно всматривался рентгеновским зрением в пол, следя за всеми врагами в верхней части башни. «Понял», — ответило существо, находящееся у окна с внешней стороны башни. Это был жуткий монстр с четырьмя руками, четырьмя ногами, немного вытянутым телом и жуткой головой. У монстра было четыре глаза и вытянутая пасть, в которую могла поместиться голова человека. Живот немного выпирал, но не так сильно, как ранее. В нем хранилась паутина. Этот человек обладал уникальным навыком трансформации в паука Ахара, и увидеть его Сергей, то был бы очень рад, что не изучил этот навык. Человек-паук заработал конечностями и на огромной скорости помчался по стене башни. Вскоре по наводке глаза три он добрался до нужного окна и принялся охотиться. Стоило какому-либо магу зазеваться, как из окна выглядывал паук, выплевывал паутину, что обматывало шею и лицо мага, следом паук хватался за паутину руками и резко дергал, вытягивая вампира из башни и сбрасывая вниз. Чуть ниже орудовал полтергейст. Он не мог вселиться в вампиров, а рыцари в башню не пускали. Зато были химеры-слуги. В них призрак и вселялся, заставляя из-под тишка убивать магов, делая это как можно скрытнее. Также с помощью химер полтергейст распространял ложную информацию от имени хозяев химер. Благодаря этому вампиры готовились к вторжению снизу, а тех, что забрались на крышу, уже якобы почти уничтожили. Люди же планомерно зачищали этаж за этажом. Все пространственное оборудование с крыши уже давно было честно возвращено в состояние кубов и изъято. В городе же был хаос, и вампиры видели это. Бывшие аргонские рыцари, что встали на сторону Сергея, зачищали город от химер вампиров, а также обращали на свою сторону рыцарей, оставшихся на защите города. Владея аурой, общим языком, тяжелым бронекостюмом «Штурмовик-3» и плазменным дробовиком, было несложно уговорить рыцарей. Мирных жителей так и еще проще. Гражданское население эвакуировали из города в сторону убежища. Солдаты же сжимали кольцо вокруг башни, приближаясь к крепости, что защищало эту башню. Там и собралась большая часть войск аргонцев, оставшихся в городе. В это время добивалась армия химер под стенами города. Но вот пространственный лорд вампиров так просто не сдавался и наглядно показал, почему ему было доверено вести воинство. «Жалкий, мерзкий Гайри, вы лишь пища для меня и моего народа. Великие аргонцы — это вершина пищевой цепи. Ваше сопротивление тщетно. Все, кто противостоял нам, будут уничтожены». По уши в крови и ранах говорил лорд вампиров, оскалив клыки. Вокруг него скопились сотни тел. В основном это были тела химер, но и бледных среди них оказалось немало. Напротив вампира стоял усталый и измученный Суалме. Бой с кровососом был тяжелым и долгим, но сын солнца улыбался. «Что-то ты разговорился. Манно в снаряжении закончилось, да?» — ухмыльнулся бледнокожий мужчина. «Манно? Закончилось, и я скоро умру», — честно ответил вампир, после чего громко рассмеялся. «Только вот умрут все. Никто на этих трех ковчегах не спасется». Вампир активировал уникальный самоубийственный навык, что многократно усиливал его способности, но с огромным побочным эффектом. «За короля! За королевство! За Аргон!» Вопил вампир, испытывая адскую боль. Его кожа бледнела, мышцы разбухали, вены начали выпирать и пульсировать, а глаза покраснели. «Копья!» — крикнул Солме. Сын солнца не собирался наблюдать, как его соперник превращается во что-то жуткое. Это был тяжелый приказ, потому что рядом находились раненые и убитые сородичи. Если их сильно повредить взрывами, то восстановление будет невозможным. Прошло несколько мгновений, и вампир, выглядевший как дикобраз из-за воткнувшихся в него копий, взорвался. Лишь ноги остались. Бледные победоносно взревели, только вот вскоре замерли. Разорванные части тела вампира начали выпускать тонкие нити, состоящие из крови. Они впивались в рядом лежащие тела и атаковали бледных, но не смогли пробиться через броню. Люди сразу же принялись рубить и колоть эту чертовщину, но той, казалось, было плевать. Куски плоти соединялись между собой и не только те, что принадлежали вампиру. Кровяные нити начали обвивать мертвые тела и впиваться в их плоть. «Они оживают!» – воскликнул кто-то из бледных. «Штаб, это Солми. Нужна подмога!»